добрый день, мои милые друзья. Здравствуйте, дорогие ребята. Здравствуйте, здравствуйте. Алик, почему это вы опаздываете, а? Ой, Николай Владимирович, целая история. Скользко на улице, я поскользнулся и упал в сугроб. Ну что ж такого, ничего страшного. Встали бы, отряхнулись и пошли. А я выбраться из сугроба не мог, пока дворник пришел и меня откопал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ну, Алик, как вам не стыдно обманывать? Кстати, вы уже не первый раз меня обманываете. Ну, да-да-да. Извините, Николай Владимирович, привычка. И потом это не обман, а так мелочь. Мелочь, да? Да. А вы знаете, что один мелкий обман ведет за собой другой? Вот сейчас покажу наглядно. Вот представьте себе, что, ну, что я отец, а Володя мой сын. И сегодня в школе он получил 2. За что? Ну, за таблицу умножения. Но сказать об этом он боится. Вы боитесь, понимаете, Володя? Боюсь, да? Вот, да. Угу. И вот давайте побеседуем, как отец с сыном. Давайте. Вовик. Да. Вовик, пойди сюда. Ну, как дела в школе? Хорошо. Наша школа вышла на 1 место по сборам макулатуры. Молодцы. Ну, как же. Молодцы. А что еще хорошего? По математике тебя спрашивали? Что-что? Я говорю, у тебя таблица умножения. Спрашивали? Нет. Странно. Очень странно. Скоро четверть кончится, а тебя ни разу не спрашивали. Сам удивляюсь. Правда, у нас математик, он тех, кто плохо знает, спрашивает, а тех, кто хорошо, может целый год не спросить. Вот. Ну, это, по-моему, несправедливо. Конечно. Несправедливо, я к нему завтра зайду. Не надо, напрасный труд. Он в больнице, у него аппендицит. Аппендицит? Как же ты сказал, что он был на уроке? Сначала был, да, а как звонок прозвенел... Тут его и схватило. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как жаль. Очень жаль. Конечно, жаль. Как мы теперь без него будем? 3 недели. 3 недели? Да. Это сколько же дней получается, а? Ну, считай, папа. Да нет, это ты считай, сынок. В неделе 7 дней. Так. 7 умножить на 3. Сколько получится? 3×3 – 9, 7×3 – а может, его и раньше выпишут. Так сколько же будет 3×7? Я знаю, просто забыл и все. А вот обманывать ты не забываешь. Да, никакого аппендицита у вашего математика нет. Я его сегодня встретил, он с лыжами на прогулку шел. И просил тебе передать, чтобы ты таблицу умножения подучил. Вот так. Ясно теперь, куда может завести даже маленький обман? Ясно. Вот то-то и оно. Проведите, дяденька! Проведите, тетенька! Проведите на концерт, пожалуйста! Подождите, я ничего не понимаю. Кого вы просите, дяденьку или тетеньку? Обоих! Это дуэт! Да, они вместе поют. Артисты Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев. Ах, вот в чем дело. Ну, теперь все ясно. Татьяна и Сергей, пожалуйста, сюда. К микрофону. Вам слово. Мы очень любим петь детские песни. Даже в концертах для взрослых обязательно поем несколько детских песен. И сегодня мы хотим познакомить слушателей «Радионяни» с новой песенкой композитора Бориса Савельева на стихи Ларисы Рубальской. Называется она «Верблюд». Может быть, верблюд любил бы апельсины, как их не любить, ведь нет на то причины. Жалко, что в песках, где пасется верблюд, они не растут. И все же, есть у верблюда тоже с Солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки, колючие. Солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки, колючие. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Может быть, верблюд дружил бы с бегемотом, только бегемотов там не видно что-то. Жалко, что в песках, где пасется верблюд, они не живут, не живут, не живут. И все же, и все же, и все же есть у верблюда тоже. Солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки, колючие. Солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки, колючие. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Может быть, верблюд открыл бы яркий зонтик, если б тучка проплыла на горизонте. Жалко, что в песках, где пасется верблюд, они не плывут, не плывут, не плывут. И все же, и все же, и все же есть у верблюда тоже. Солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки, колючие. Солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки, колючие. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Белый желток. Уважаемые помощники, если мне не изменяет память, на каникулы мы задали ребятам две несерьезные загадки. Вы помните, да? Помним, конечно. Первая загадка – что бывает даже в пустом кармане? Так, так. А вторая… Подождите, подождите, Володя. Давайте разберемся сначала с первой загадкой. Ну, тут разбираться нечего. В пустом кармане ничего нет. Да? Кроме подвоха. О, верно. Поэтому Ира и Вася, Зименец из Хмельницкой области, сразу догадались. В пустом кармане бывает дырка, написали они. И Сергей Склонный из Винницы также ответил. Ну что ж, очень хорошо, очень хорошо. Вот теперь напомните, пожалуйста, вторую загадку. Что теплее шубы? Это тоже простая загадка. Да? Вы так думаете? Конечно. Смотрите, сколько ребят прислали правильный ответ. Юля Гончаренко из Свердловска, Дима Кравченко из Львова, Клеменок Катя из Минусинска. Все пишут, теплее шубы, две шубы. Логично, логично. А кто правильно ответил на обе загадки? О, многие. Павел Козлов из Уссурийска, Лена Солодовникова из Воронежа, Лена Нечкина из Невьянска. Лариса Никулина из Ленинграда, Оля Литвинова из Ростовской области, Света Дроздова из Белгорода и многие другие. Ну что ж, это, конечно, приятно, что ребята прислали правильные ответы. Но уж слишком легко они отгадали наши загадки. Даже как-то неинтересно получается. Ладно, ничего не поделаешь, давайте загадывать новую загадку. Стоп, подождите. Оксана Совсуняк из города Выксы, Горьковской области, пишет. В пустом кармане нет ничего, но воздух есть. А что? По-моему, верно. А вот еще. Аксеновских Юлия и ее брат из города Чебаркуль считают, что в пустом кармане может быть не только воздух, но и рука. Вот. Я просто чувствовал, что даже к несерьезным загадкам мы должны относиться более серьезно. Так что же, дырка и две шубы? Неправильные ответы? Нет, почему? Правильные, но не единственные. Смотрите, разве вот это вот неверный ответ? Вот он. Юля Елисеева из Уссурийска пишет: если всерьез, то теплей шубы работа. Когда работаешь, то даже жарко становится. Верно. Да. А этот ответ: теплее шубы снег. Под снегом спят все растения без шубы, а им не холодно, а наоборот тепло. Лена Герасименко из города Курган. А у меня ответы Эдика Быданова из города Белая Холуница. По-моему, это настоящие научные ответы. Воздух есть везде. Он заполняет весь предоставленный ему объем. Значит, воздух есть и в пустом кармане. И дальше. Сама шуба не греет, она сохраняет тепло нашего тела. Так что наше тело теплее шубы. Вот видите, друзья мои, надо честно признать, что наши слушатели оказались и догадливее, и серьезнее нас. Да-да-да, поэтому надо сказать им спасибо. Спасибо. Вот теперь можно загадывать новую загадку. Чур, моя очередь. Пожалуйста. Внимание, внимание. Загадываю. Слушайте. Сидит мальчик, а вы не можете сесть на его место, даже если он встанет и уйдет. Понятно? Понятно. Сидит мальчик, а вы не можете сесть на его место, даже если он встанет и уйдет. Вот. Где он сидит? Ждем ваших ответов, ребята. Наш адрес: 113-326, Москва, радио «Няня». Письма прибывают к нам со всех сторон, их радио «Няни» носит почтальон. Чтобы легче было адрес отыскать, надо на конверте индекс написать. В этой песенке короткой весь наш индекс есть. Единица. Единица. 33-2-6. Мчится скорый поезд, пароход плывет, и летит по небу с почтой самолет. Чтоб письмо короче выбирало путь, на конверте индекс ставить не забудь. В этой песенке короткой весь наш индекс есть. Единица. Единица. 33-2-6. Шлют в Москву приветы тысячи ребят. Ереван и Рига. Минск и Ленинград. Вашим письмам няня рада от души. Только очень просит, индекс напиши. В этой песенке короткой весь наш индекс есть. 113 и, конечно, 3-2-6. Смешные случаи на уроках. Лара Ломакина из Алдана пишет: я люблю слушать твои передачи, особенно смешные случаи на уроках. Два таких случая посылаю тебе. Перед лыжным походом, сказал один мальчик, надо не забыть смазать лыжню. А второй случай произошел на уроке природоведения, когда ученик ответил, что позвоночник у рыб тянется от головы до пят. А вот Сергей Бедных из Ивано-Франковска пишет: наш класс дружный, почти нет двоечников, и поэтому смешных историй не бывает. Сам я собираюсь стать отличником. Похвально, похвально. Молодец, Сергей. Когда станешь отличником, обязательно напиши нам об этом. Письмо от Оли Клименко из Харькова. Она пишет, что когда на уроке русского языка учительница спросила, как называют человека, который охраняет лес, ученик ответил: леший. Все смеялись. Наверное, вот так. Я живу в городе Челябинске, пишет Женя Пузырев. Хочу рассказать случай, как однажды на уроке русского языка одна ученица написала на доске такое предложение: ребята купались, плескались и прыгали через забор. Я твой постоянный слушатель и очень хочу слушать тебя каждое воскресенье. Это пишет Денис Чуткин из Москвы. А случай посылаю такой. Учитель на уроке объяснял, что такое родственные слова. и спросил, какое родственное слово к слову «пенал». Ученик подумал и ответил: «пенальти». И еще несколько строчек из школьных сочинений. Из-за шума падающего дождя ничего не было видно. Мальчик бросил камешек в корову и попал в крыло. Мальчик был худощавого роста. Спасибо, ребята, за веселые случаи. Мы ждем новых смешных историй. Начинаем веселый урок. Сегодня, друзья мои, мы посвятим наш урок природоведению, а точнее сказать, самому распространенному в природе веществу. Ну, что это, как вы думаете, а? Я думаю, железо. Смотрите, сколько вещей из железа. Машины, станки, утюги, коньки, поезда. Железа столько, что даже лишнее везде валяется. Его в металлолом сдают. Нет, нет, нет, Володя. Лишнего железа не бывает. Именно поэтому даже металлолом не выбрасывают, а переплавляют. И кроме того, железо не самое распространенное вещество. Я знаю. Самое распространенное вещество – воздух. Воздух? Да. Воздуха действительно очень много, но это ведь не вещество. Это смесь различных газов. А что же тогда? Да. Вода. А-а-а. Вода, друзья мои, самое распространенное в природе вещество. Конечно. Она занимает 2/3 поверхности земного шара. Где мы ее встречаем? Ну, в реке, в озере, в луже. А в огурце, в помидоре. В человеческом организме еще. Вот Алик, например, на 2/3 состоит из воды. Я? Из воды? Сам ты состоишь из воды. Совершенно верно. Володя тоже на 2/3 состоит из воды. Надеюсь, вы не будете возражать, Володя? Нет, конечно. Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Не отвлекайтесь, не отвлекайтесь, Володя. Лучше отгадайте такую простую загадку. Можно ли перенести воду в решете? В каком решете? С дырками? Нельзя, конечно. Все прольется. Да? А вот и можно. Положите в решето снег или кусочки льда. И переносите, пожалуйста. Но это же лед или снег, а не вода. Вода, вода, снег и лед тоже вода, только в твердом состоянии. А-а-а. У воды, как известно, 3 состояния: жидкое, твердое и газообразное. Так что пар, туман, облака, тучи, айсберги, снежные сугробы — все это вода. Вода, H2O. Теперь скажите, где человек использует воду? Чай пьет, стирает, моет голову. В сельском хозяйстве, поливает огороды, орошает поля. А в промышленности? Машины моет. И все? Нет, потом вытирает. Вспомните, в промышленности нет такой области, которая обходилась бы без воды. Даже твердый бетон получается с помощью воды. Вода вращает турбины электростанций. Водяной пар двигает пароходы и паровозы. Без воды не может работать ни пекарня, ни аптека. Короче говоря, как поется в одной старой шутливой песенке из кинофильма «Волга, Волга», помните? И выходит без воды и не туды, и не суды. Как хорошо в реке купаться, пить газировку в летний зной. Зимой на лыжах покататься и съехать с горки ледяной. Вода в реке и в океане, вода в кастрюле и в стакане, вода и в куче, и в трубе, вода во мне, вода в тебе. Вода помощник наш надежный, она дает в турбине пар. И обогреть квартиру может, и может погасить пожар. Вода в реке и в океане, вода в кастрюле и в стакане, вода и в туче, и в трубе, вода во мне, вода в тебе. Беречь всегда должны мы воду, плотнее краны закрывать. И воду не бросать отходы, и никогда не забывать. Вода в реке и в океане, вода в кастрюле и в стакане, вода и в туче, и в трубе, вода во мне, вода в тебе. Ходит без воды и не тот ты, и не все ты. Вот и все. Радионяня прощается с вами. Автор передачи Аркадий Хайт и композитор Борис Савельев надеются, что эти полчаса вы провели с пользой. Ведущие передачи — народный артист республики Николай Владимирович Литвинов, заслуженный артист республики Владимир Винокур и Александр Левенбук напоминают, что наша следующая передача состоится 9 марта в 10 часов 35 минут по первой программе. А редактор Елена Лебедева и режиссер, заслуженная артистка республики Татьяна Сапожникова, ждут ваших писем.